Возвращение домой. Когда Ярик Бусинка открыл глаза, уже рассвело. Солнечные лучи били в просвет ветвей. Выходит, он так и проспал у гаснущего костра. Спал. Так это был сон? Только волшебный сон? Сон во сне? Или сон пронесен, как сказал бы Соломудрик? И где он, кстати? Мама подходила к нему ночью и укутала в спальник, а рыжий котенок свернулся рядом клубком. Утро было теплым и светлым. На листьях скопилась роса. Ничто не напоминало о том, что произошло ночью. Бабушка решила пройтись по окрестностям, дабы пособирать лечебные травы. Отец с братом снарядили удочки и ушли рыбачить, а мама с сестрой занялись завтраком. Ярослав же с Зилашею взялись будить уснувший костер. Дело пошло споро, сушняка в лесу насобирать ничего не стоило. Труднее оказалось развести огонь, спички отсырели. Тогда Ярик прикрыл Зилашу и заговорчески ему подмигнул. Котенок пустил искру из глаз и поджег хворост. Делать до завтрака было нечего. Ярослав решил сходить к болотцу повидаться с жабою королевой, ведь та была как будто не только во сне. Вслед за Ярославом увязался и котенок. Ярослав ходил по болоту, задумавшись, как же тут отыскать королеву. Лягушек, квакш и жаб, вокруг была пропасть. Они пускали пузыри, урчали и квакали. Которая из них? Может, та? Самая большая? Ярик позвал. «Ваше Величество! Ваше Величество! Помогите! Я не знаю, что теперь делать!» Жаба смотрела на него со значением, но не мигая. Ярославу же мнилось, что она внимательно слушала мальчика. Зоб ее раздувался, и вообще она была всем довольна, особенно тем, что день солнечный. Немного посидев на кочке, жаба скакнула в сторону и пропала. Ярослав обернулся к Зилаше. «Ах, мой друг!» — погладил он его. «Может, ты мне скажешь, это был сон или нет? Китиш, русалки, свирель. Все так внезапно оборвалось». Зилаша только потерся его штанину и мурлыкнул. «Нет», — подумал Ярослав, — «толку от такого разговора не будет. Возвращаемся». Вскоре все собрались у костра. Подошла и бабушка с котомкою, полную целебных трав. Мама и Света разложили по скатерти походный завтрак. Ярослав заметил, что настроение у всех было немного приподнято и торжественное. Отец его похлопал по плечу, бабушка и та прослезилась от радости. И даже мама, а также брат и сестра, будто что-то почувствовав, поглядывали на Ярослава с затаенным интересом. — Так это был сон или нет? — вновь спросил Ярослав котенка. «Бррррр!» — ответил тот. Ярослава же послышалось. «Возмур можно!» Пора было возвращаться в Берендеевку. Там их уже заждался домовой Баука. На обратном пути Ярослав все думал о пережитом. «Как хочется снова увидеть светлый город!» — так думал Ярослав. «И чтобы все были счастливы, и был праздник, и чтобы вилы летали над озером, как мотыльки, и чтобы Зилаша гонялся за светлячками». Ярик сорвал цветок Томилин крест и в задумчивости стал глядеть на него. Тут, улучив минутку, к Ярославу подошла баба Прасковья, Алексей Алексеевич. «Что же ты, добрый молодец, не весел? Отчего буйну голову повесил?» — спросила его бабушка. «А о чем дубу думаешь?» — обратился к нему и Алексей. «Да вот, не знаю, что мне теперь делать, — честно ответил Ярослав. И как ко всему этому относиться? Чему верить? Не знаю, где правда, а где сон. Что делать-то? Ха? А ты не догадываешься? — отозвалась Прасковья. — А ведь подсказка у тебя под носом. — Да, — улыбнулся и Алексей Есеевич. — Что ты держишь в руках? Ярик еще раз посмотрел на цветок. — Вот, видишь, цветок. Томилин крест, — указала баба Прасковья. «А помнишь ли, как Томила всех веселил и заставлял плясать?» «Да знаю», — вспомнил Ярик. «У него была волшебная свирель. Но ведь она осталась там, во сне. Чудесная свирель, — улыбнулся отец. Мама говорит, что чудес не бывает. Волшебной свирели, значит, тоже нет. И тут он, хитро прищурившись, глянул на бабушку. Да, что и говорить, — закивала баба Прасковья. В чудеса верить ныне не очень-то разумно. Но что ж делать, ежели они в самом деле случаются? И тут бабушка открыла котомку и вынула берестяную коробочку с птицей на крышке. Приподнявши крышку, она достала из нее свирель, ту самую, оплетенную дракончиком, свирель из давешних снов. Сомнения Ярика рассеялись этой же ночью, когда они вернулись в Берендеевку. Когда Ярик закрыл глаза, пред ним опять словно распахнулось окно в иной мир. Да это же домовой Баука распахнул окно в горнице. «Иди же, Ярик Бусинка, тебя ждут друзья!» Ярик выскочил из окна во двор, и здесь он увидел радугу. Она перекинулась от сада куда-то за горизонт. Ярик заиграл на волшебной свирели и вступил на радугу, и она повела его над полями и лесами, и он поднялся к облакам, а потом пошел над сверкающим морем к острову и Китежграду. Теперь рядом шествовал и его друг, дракон Зилан Златокрыл. Ярик снова увидел величественные чертоги Семиверхого замка. Там его ждали друзья и мудрый волшебник Вильяр, Вила Купавка, королева Вельмина и Линда Златовласка и все его друзья. И так продолжилось веселье в волшебном Китежграде. Как всегда и продолжаются сны, которые жаль прерывать. Везде на улицах города зажигались огни, а на них, будто бабочки на свет, слетались вилы, похожие на мотыльков. И из окрестных лесов и садов, будто тополиный пух, ветер приносил цветкунов. Вновь и вновь разыгрывались старинные купальские представления в изумрудной зале башни семилучевой звезды. На сей раз Ярик пересмотрел все купальские мистерии. И о Костроме Купали, и о Томиле Поманке, и о том, как князь Яр спас Купавку. Теперь он сам стал частью купальской мистерии, сразившись с чернокрылым змеем. И так по завершению таинств Ярик Бусинка и Линда Златовласка с друзьями и всеми чудесными жителями Китежграда устроили праздничное шествие к озеру Светлояр. То-то было удивление по всем окрестным лесам и болотам, и пересудов о нарядах владычицы русалок, и ее свиты хватило потом лесовикам и кикиморам на весь грядущий год. И сталкивали русальщики в священное озеро плоты с горящими факелами, отправляя в ночь купалинку-матушку, а затем встречали выходящих из озера Костромы и Купалу и водили не вместе хоровод вокруг озера и пели славу, любви и доброте. Добрые сны одержали верх. Отныне каждую ночь Ярослав мог отправляться в Китежград. Жизнь продолжалась. Это была победа. Но впереди был еще долгий путь и немало приключений. Вильяр, несмотря на царившее вокруг веселье, оставался, как и прежде, сосредоточен и чуть грустен. Ярик подошел к нему. — Что вас беспокоит, мастер? — спросил он волшебника. — Ведь мы победили. — Меня беспокоит то, что случилось с магистром Маргусом, — молвил Вильяр. — Это заклятие тени. Думается, что большие заботы она нам еще доставит. Ведь и сейчас власть тени сильна и в вашем мире, и в нашем. Купавка пояснила с грустью. Потому сном объятые люди, даже когда они вовсе не спят. А чтобы они пробудились, нужно вернуть доброе волшебство и в мир людей, а также веселые и добрые чудеса, — добавил владыка Вильяр. — И что же нам делать для этого? — спросил Ярик. — Я так хочу помочь. Волшебник Вильяр ответил. — Учиться, бороться и смеяться, и не бояться ничего. Тень не так сильна, как может показаться. Доброе сердце и светлый разум развеют тьму. Сказав это, Велияр взмахнул посохом, и из него полетели и рассыпались вокруг мерцающие звезды. Купавка же заиграла на своей пастушечьей свирели, а с нею заиграл на своей волшебной свирели и Ярик Бусинка. И тогда все вокруг запели на разные голоса гимн китежской школы. Пели и школяры, и святиборцы, и темнозорцы, и мастера чудес. Лесовики заскрипели, как деревья в лесу, водяные русалки забулькали, птицы в небесах засвиристели, а сама звездная книга в хрустальном шаре запела звонче всех. «Это чудо из чудес! Школа в Китежграде есть! Будем веселиться, волшебству учиться! Будь хоть туп ты, словно дуб, станешь чародеем вдруг!» Будем веселиться, волшебству учиться. Будет славен Китежград, каждый здесь ученью рад. Будем веселиться, волшебству учиться.